что есть кто-то, кому мы не безразличны. Я хотела чувствовать себя нужной, чувствовать себя кем-то, знать, что когда я заболею, на работе меня будет не хватать. Я хотела перестать жалеть себя, и, похоже, мне это удалось. Все идет прекрасно. Я очень довольна собой, и это очень странное чувство. Я стала совсем другим человеком. Юной растерянной Рози больше нет. В моей жизни начался другой этап.